Глава 23. Тьма надвигается. Бета, что это? Стыдливо ощутив, как сердце ушло в пятки, прошептал Тарков. В жизни ничего подобного не видел. Потоки темной материи извивались в отсеке, словно огромный осьминог, двигающий своими щупальцами. «Черный демон», — дрожащим голосом сказал Мамбет, опередив искусственный интеллект. «Он съедает корабль!» «Ребята, для начала успокойтесь». «Ты шутишь? Эта хрень почти сожрала весь отсек и продолжает это делать!» «Блин! Не кричите!» Тарков и Мамбет заткнулись, заметив, как процесс исчезновения пространства ускорялся в то время, когда они разговаривали. Черное нечто неумолимо расширялось, съедая пол, стены и части субпространственного двигателя. Если они в скором времени не поторопятся, то нужная деталь канет в лету, как и все остальное. «Итак, не будем терять время. Объясняю. Это вампиры. Они выглядят как тени, которые на самом деле являются некой формой жизни, существующей в подпространстве». «Вампиры? Что за чушь ты несешь?» — вставил Тарков. «Ну, хочешь, зови их космическими дезинтеграторами материи. Кстати, до этого момента они поглощали совсем не корабль, а только людей». «Поглощали людей?» — выпалил Мамбет. «Раненых», — продолжила Бета. «Просто будьте осторожны, когда займетесь деинсталляцией конвертера Морриса, и все будет хорошо». Тарков всплеснул руками. «А как мы туда доберемся, милочка? Будем прыгать по островкам пола и стараться не смотреть в пустоту? А что нас ждет, если мы сорвемся вниз? Ну нахрен!» «Полностью поддерживаю», — закивал Мамбет. «Я не хочу здесь умирать». Бета вздохнула. Страх имел особенность туманить рассудок людей, и они просто не замечали очевидных вещей. «Что разнылись-то? Здесь нет гравитации. Отключите магнитные ботинки и просто подлетите к нему». Мужчины с облегчением вздохнули. На самом деле никому из них не хотелось проверять на собственной шкуре, что может сделать с ними это черное нечто. А вот пролететь над ним, если нет иного выхода, почему бы и нет? Цилиндрический предмет в центре комнаты, растворяющийся во тьме, загорелся зеленым цветом дополненной реальности. Бета проецировала картинку на их шлемы, так как в отсеке с недавних пор уже не существовало системы воспроизведения ее голограммы. «Ноги в руки и назад», — поторапливала девушка, стоявшая в коридоре призраком слабого света. «Не тяните резину, иначе мы останемся здесь навсегда». «Понял», — кивнул Тарков и оттолкнулся от пола. Паря над ним, он вытащил из поясного отсека лебедочный трос и передал его Мамбету, чтобы тот подсоединил трос к себе. Лишняя перестраховка в неизвестных условиях им не помешает. «Держи крепче, Мамба», — бросил Тарков, подмигнув своему протеже. «Я тоже, как и ты, не хочу здесь сдохнуть». «Я не подведу тебя, шеф». Тарков активировал двигатели скафандра и медленно поплыл над тягучими потоками тьмы, заполнивший собой уже почти все пространство отсека. Мужчина осмотрелся по сторонам и вдруг почувствовал, как по его спине прошел холодок. Он увидел корабль в разрезе. Черные щупальца растворяли в себе переборки и отсеки. Это было что-то невероятное, и он находился совсем рядом с непознанной и устрашающей бездной. «Протея скоро не станет», — произнес он по рации. «Оно может перекинуться на крейсер?» «Не исключаю», — ответила Бета. «Ты почти на месте, и сбавь скорость». Мужчина даже не заметил, что летел уже слишком быстро. Еще пара секунд, и он просто врежется в остатки подпространственного двигателя. Но в последний момент он все-таки успел остановиться и уперся шлемом в тот самый конвертер Морриса. «Как мне его вытащить?» «Вне внизу есть фиксаторы. 4. Как расстегнешь, тяни вверх, он выйдет из порта». Тарков машинально кивнул и решил для начала осмотреть деталь. Защелки на самом деле имелись, поэтому он принялся отстегивать их, одновременно наблюдая за тем, как тьма медленно поглощает нижнюю часть двигателя. Стоило поторопиться. Когда все было сделано, он поднялся над конвертером и, обхватив его руками, потянул вверх. «Сука! Не поддается!» — проревел Тарков в отчаянии. «Мамбет, помоги ему!» — приказала Бета, следя за тем, как быстро исчезает материя и пространство под Тарковым, и как Мамбет все еще стоит на месте в нерешительности. «Быстро, твою мать!» Наконец он взял себя в руки и полетел к своему шефу, который все еще безуспешно пытался вытащить конвертер из закисшего за долгое время порта. «Раз, два, взяли!» Внизу скрипнуло, но деталь осталась стоять на месте. «Еще раз!» Тарков и Мамбет из всех сил тянули эту проклятую штуку, но все было тщетно. А тьма приближалась. Она уже почти касалась их ботинок, из-за чего мужчинам пришлось подняться выше и работать уже в более неудобной позиции. «Ребята, время!» напомнила Бета, нервно наблюдая, как все идет наперекосяк. «Да напряги ты мышцы, твою мать!» заорал Тарков на Мамбета и, поднажав, они с Крустом все-таки выдернули конвертер из порта. «Вот так!» «Отличная работа! А теперь марш назад!» Держа в руках увесистую деталь, космонавты отправились к голограмме Беты, которая, как маяк, освещала им путь посреди бурлящего океана тьмы, в котором уже почти не осталось островов материи. И все бы закончилось хорошо, если бы не то, чего никто не мог ожидать. Бета внезапно засекла сбой в системе внутренней гравитации корабля. Мужчины уже подлетали к коридору, как вдруг оба с криками сорвались вниз. Но, к счастью, тьма тоже провалилась под влиянием искусственной гравитации, поэтому Тарков и Мамбет, держащиеся за кусок каркаса корабля, все еще были живы. «Бета, нам нужна эвакуация! Срочно!» — выпалил Тарков, держа одной рукой тяжелую деталь. «Я так долго не протяну!» «Оно все еще внизу!» выкрикнул Мамбет. «И поднимается!» «Вот черт, Бета!» У сержанта вырвалась порция отборного мата, после чего она запустила диагностику корабля, который уже на 15% потерял свою массу. Ей было нужно каким-то образом подать парням руку помощи, но как? Самое простое — вырубить гравитацию, но из-за сбоя система не давала ей удаленный доступ. Значит, необходимо разбомбить его к чертям. Например, плазменными турелями победоносного. «Держитесь. У меня появилась идея. Я постараюсь вырубить гравитацию в ближайшую минуту». «Отлично. Мы попытаемся подняться. Мамбет, помоги поднять эту хреновину!» Один из космонавтов перебрался поближе ко второму, держащему цилиндрический предмет, и начал помогать ему. Вскоре им удалось разместить конвертер на широкой балке и самим забраться на нее. «Вот уж не ожидал, что мы влипнем в такое дерьмо, Мамба!» А я и не сомневался. Как только все это увидел, сразу понял, нам хана. «Знаешь, пессимисты долго не живут», — подметил Тарков, свесив ноги. «Вообще чудо, что мы до сих пор живы, шеф. Могли свалиться в пасть этой неведомой тьме, и все». Он посмотрел вниз и напрягся. Его ПНВ выдал движение. Черное щупальце беззвучно поднималось над ними. Мужчины с замиранием сердца следили за тем, как оно исполняет свой гипнотический танец, кружа над ними. С небольшого пятачка, метр на два, деваться было некуда, только в пропасть под пространство. Но вдруг, метрах в 100 от них, что-то ярко вспыхнуло. Космонавты тут же ощутили, что сила гравитации отступила, о чем тоже доложила Бета на их частоте. «Готово. Летите наверх. Живо!» Держась за конвертер Морриса, Тарков и Мамбет активировали двигатели скафандров и устремились вверх к голограмме Беты. Неведомое нечто осталось внизу, и уже виднелся свет в конце тоннеля, как вдруг... «А-а-а-а!» Истошно закричал Мамбет, резко остановив подъем. «Мамба, ты что творишь?» Выпалил Тарков, ощутив, что конвертер снова стал слишком тяжелым для него. И не только он. Двигатели натужно шипели под навалившейся нагрузкой. Что-то с силой тянуло космонавта вниз. Тарков посмотрел себе под ноги. Мамбет висел на тросе, которым были сцеплены их скафандры. Его ногу поглощала тьма, постепенно поднимаясь выше. «Помоги! Прошу! Космонавт кричал без остановки, из-за чего Тарков решил выключить радиосвязь. Черные тени снова метались вокруг них, и это не вызывало сомнений, что скоро они примутся из-за него. Поэтому мужчина сделал единственное, что мог в данной ситуации. «Прости, друг», — сказал он, в последний раз посмотрев на шлем дергающегося от невыносимой боли товарища. «Твоя жертва спасет всех нас. Прощай». Тарков отсоединил трос, позволив Мамбету с головой окунуться во тьму. Без лишнего груза скорость подъема увеличилась, и вскоре он подтянулся к выступающему краю металлического пола, на котором стояла голограмма Беты. «Я все видела». «Только не говори, что на моем месте поступило бы иначе». Бета вздохнула, но он был прав. Жизнь 27-го всецело зависела от предмета в руках Таркова. И она не пожалеет никого ради спасения Капрала, поэтому экипаж никогда не узнает, как на самом деле погиб Мамбет. «Тогда беги, Тарков. Вампиры скоро полностью сожрут протеи и примутся уже за нас». Ему больше ничего не оставалось делать. Мужчина покрепче сжал конвертер Морриса и устремился к шлюзу по коридорам корабля-призрака. А за ним по пятам уже двигалась черная смерть, вкусившая человеческой плоти. Бета смотрела за беснующимися черными плетями, которые разрезали переборки протея, как нож масла, и видела в этом схожесть с природой галактида-мутанта. У нее было слишком мало данных, но девушка уже не сомневалась, что, поглотив тело последнего галактида, вампиры изменились. Как изменилось их поведение и сила? Неужели и здесь инопланетный организм, хоть и видоизмененный генетическим оружием землян, снова выступил катализатором развития новой формы нежити? Она точно не знала. В чем Бета была уверена на все 100%, так это в том, что им нужно как можно скорее активировать подпространственный двигатель и улететь отсюда как можно дальше, не подхватив заразу с протея. Вся надежда была только на Таркова.